Где-то в открытом космосе. Я понимал, что долго нам с Генри прятаться не удастся. Скоро все шахты заполнят дроны-разведчики, и нас выкурят из корабельной вентиляции. Нужно было найти место, где мы могли бы дать бой и дождаться того момента, когда Брык возьмет под контроль хотя бы часть корабля. Тогда я мог бы ставить свои условия моим загонщикам. Двигаясь по схеме путепроводов вентиляции, мы оказались недалеко от командного пункта управления кораблем. Не самое удобное место, но выбирать не приходилось. Я спрыгнул в помещение, которое обозначалось на схеме как оружейная комната для командного состава корабля. Следом вывалился Генри. Я огляделся. За закрытыми бронестеклом шкафами находились боевые скафандры, игольники и ручные плазмометы. Здесь же были пара ремонтных дронов и три дрона огневой поддержки. Я повеселел. Держать оборону можно. «Брык, разблокируй шкафы», — приказал я. «Не могу, командор. На корабле сменили все управляющие коды. Управление переведено на резервные скины. Я только вхожу в системы». «Ладно», — не расстроился я. «Будем действовать по обычному сценарию». Быстро, насколько мог, снял боевой скафандр. Моя рука превратилась в черный клинок, и я, как большой открывашкой, начал скрывать бронестекло. Стекла не выдерживали напора и с треском лопались, оставляя на полу кучу мелких осколков. Оружием мы были обеспечены. У дронов был прежний код, который обозначался в его программном модуле. Надо было только подключить аккумуляторы, что я и сделал. Вскоре у нас было 5 дронов. 2 ремонтных я отправил заделывать проходы, что мы оставили, пробиваясь сюда. Боевой дрон пошел следом с задачей уничтожать всех, кто пытается прорваться к нам через шахту. Тут же были сухие пайки, вернее, энергетические таблетки. Съел одну, заполнил водой и сыт целые сутки. Мы с Генри подкрепились, уселись на полу и стали ждать. Вейс прошел в боевую рубку корабля. «Есть известие, где находится объект?» — спросил он капитана, и тот, хмуро посмотрев на него, неохотно ответил. «Ищем!» Вейс изобразил недоумение. «Неужели так трудно найти чужого на корабле?» «Нет, не трудно!» Капитан окинул начальника управления Ада злым взглядом. «Но в вентиляционных шахтах нет следящих устройств. А ваш так называемый объект может скрывать броневые плиты. Мы не можем отсечь его от магистрали. Все свободные дроны-разведчики отправлены на поиски. Как только получим нужную информацию, я вас проинформирую». Вейс удовлетворенно кивнул и вышел. Он шел к себе, размышляя, где сейчас может оказаться этот смышленый парень. Или куда его могут отправить неведомые сообщники? Он уже не сомневался, что тот как-то поддерживает с ними связь. А оставалось загадкой, каким образом и что его помощники хотят. Он понимал, что те разыгрывают какую-то им одну известную партию и чего-то ждут. «Чего?» — спросил он себя и тут же ответил. «Они пытаются перехватить управление кораблем». От этой мысли он вспотел. Если противник доберется до резервных эскинов, то корабль окажется парализованным. Тогда они смогут диктовать свои условия. Они хотят вернуть парня на планету. Это ему уже стало понятно. Но с какой целью? И это понятно. Им тоже нужен демон. Что для него лучше? Сообщить о своих подозрениях капитану или промолчать? Вейс просчитывал варианты. Выходило, что нужно звать капитана в помощники. «Как же до тебя добраться, малыш?» Вейс задумчиво потер щеку. Он прошел еще пару шагов, и его догнал вызов капитана корабля. «Мы его нашли, сэр! Он здесь, недалеко от нас!» Вейс вернулся. «Точное место уже определили?» Спросил он капитана. «Нет, только отсек. Это командный отсек корабля, сэр. Вышли на это, увидев, как дроны-ремонтники заделывают проходы, оставленные этим безумцем. Лучше вам было его сюда не брать, сэр», — произнес тот. «Сейчас мы отцепим отсек и начнем его выкуривать. Если он откажется сдаться, я прикажу его уничтожить». «Не советую, капитан. На вашем корабле действует хорошо законспирированная группа противника. Это высококлассные специалисты. Они сумели наладить с объектом связь и ведут его». Капитан с удивлением посмотрел на Вейса. «Почему вы так думаете?» – спросил он. «У вас есть информация?» «У меня есть логика, капитан. Корабль отключен от основного эскина. Тот заблокирован. Все системы не могут функционировать в нормальном режиме. У объекта есть инструмент для вскрытия перегородок. Человек, не имеющий нейросети, дикарь, никогда не видевший космический корабль, ориентируется в нем, как у себя дома. Вам это не кажется странным, капитан?» «Нет, сэр», — сухо ответил капитан. «С ним ваш человек, и он ведет его. Я думаю, что предатели среди ваших людей». «Тогда объясните мне, капитан, простую вещь». Вейс с усмешкой посмотрел на военного. «Как мои люди, не имея доступа к вашим эскинам, заблокировали их?» Капитан промолчал, понимая, что ему нечего ответить на этот вопрос. «Моих людей подвергли обработке на корабле». Вейс продолжил развивать свою мысль. «И сделали скрытыми агентами. Только мои люди имели доступ к объекту. Потому их каким-то образом завербовали. Противник среди ваших людей, капитан. Скорее всего, моему человеку ввели психотропные вещества и изменили личность. И еще я думаю, что знаю замыслы этой группы». Капитан молча воззрился на Вейса. Тот правильно понял его взгляд и стал объяснять. «Они хотят заблокировать резервный эскин. У этих невидимок есть способы проникновения в системы корабля. Они это нам показали. Если они разберутся и с резервным эскином, тогда смогут диктовать свои условия. Им нужен этот объект для тех же целей, что и нам. Поэтому убивать его не следует. С ним нужно договариваться, чтобы не дать противнику возможности заполучить его. Если вы его убьете, то вполне возможно, стоит ожидать диверсий. А оно вам надо, капитан? Даже если мы вернемся, то ваша карьера закончится. Вы допустили потерю управления кораблем». Вейс нажимал на капитана. Он хотел заставить того засомневаться в своих действиях. «Этого вам не простят». Капитан задумался. «Неважно, сэр», — ответил он, выждав пару мгновений. «Будет у меня дальнейшая карьера или нет, я должен выполнить свой долг». Вот этого Вейс и боялся. Перед ним был служака до мозга костей, и он по-своему понимал долг. «Ваш долг, капитан, сохранить корабль, людей и выполнить задание», — резко ответил Вейс. «А вы его хотите сорвать под предлогом непреодолимых обстоятельств. Я буду писать подробный рапорт о ваших действиях, капитан, и в ваших интересах прислушаться к моим словам». Капитан словно закаменел, он выпрямился, мрачно и гордо посмотрел на Блюма Вейса и внятно произнес: «Это ваше право, сэр, а сейчас не мешайте мне». «Тупица!» — мысленно обругал его Вейс и отошел. «Он в вашей оружейке, сэр!» — раздался удивленный голос дежурного офицера. «Приготовить отряды для штурма! Свяжите меня с объектом!» Капитан был собран и все так же мрачен. «Командор, тебя вызывает капитан!» — прервал мой отдых Брык. «Говорить будешь?» Соединяя через местный монитор, кивнул я, хотя понимал, что он мой кивок не видит. Просто я стал воспринимать это чудо как живого. На экране показалось усталое лицо офицера. Я подошел к своему монитору и посмотрел на него. Я молчал, давая возможность начать переговоры ему. Капитан некоторое время изучал мое лицо. «Вы меня понимаете?» – спросил он. «Понимаю, танк-капитан». Я специально назвал его должность, чтобы он задумался, откуда у меня эта информация. Пусть понервничает и поищет предателей среди своих. Посеять неуверенность в противнике – это половина победы. Лицо офицера оставалось все таким же мрачно-безразличным, несмотря на то, что он понял, что я знаю, кто он. А значит, он понял, что у меня есть помощники на корабле. Отменная выдержка, надо сказать. «Предлагаю вам сдаться», – сурово произнес капитан. В противном случае я вынужден буду дать приказ о вашем уничтожении». Капитан немного помолчал, всматриваясь в меня. «Я ясно изложил», — спросил он. «Более чем танк-капитан. Только у меня вопрос к вам. Что ожидает меня в случае сдачи? Опять пытки и насильственное проникновение в мое сознание?» Капитан отвернулся и посмотрел куда-то в сторону. Потом взгляд его вернулся ко мне. «Вашу судьбу я не уполномочен решать», — отрезал он. «Капитан, у нас дома капитан судна является главным человеком, уполномоченным решать все вопросы на корабле, как старший начальник. Он и судья, и король в одном лице. У вас разве по-другому?» Капитан поморщился. «Нет, у нас так же», — ответил он. «Тогда у меня предложение. Вы возвращаете меня туда, откуда взяли, а я не создаю вам больше проблем. Причем вы обещаете не пытаться вновь влезть в мое сознание». «Вы убили нескольких наших людей. На сегодняшний день вы преступник, и вас будут судить», — произнес он, не отвечая мне на мое предложение. «Я защищался, капитан. Меня похитили против моей воли. И я в своем праве на защиту чести жизни и достоинства дворянина. Не я первый начал. Я готов драться на дуэли, если у вас найдутся желающие». Капитан все так же сурово произнес. «У вас есть 5 минут принять решение о сдаче. По истечению этого времени начнется штурм». Экран погас. «Генри», — обратился я к помощнику, — «продержись здесь как можно дольше. Но постарайся не подставляться под выстрелы. Если будут брать в плен, сдавайся, я тебя вытащу». Тот кивнул. «Используй всех дронов и все оружие, какое здесь есть. Нам нужно выгадать время», — добавил я уже на ходу, влезая в воздуховод вентиляции. Я сам не понимал до конца, чего я хочу. Просто следовал интуиции и радара. Нам нужно разделиться на время, и все. Я осторожно лез вперед, сверяясь со схемой. Мне нужно было сорвать первую массированную атаку. Противник хорошо подготовился и, видимо, решил закончить с нами одним мощным ударом. Времени у меня хоть и немного, но было. И пока я не обнаружен, хотел как можно дальше продвинуться по воздуховоду. Впереди меня плыл ремонтный дрон с игольниками в каждом из 4 манипуляторов. Я был уверен, что часть бойцов-космодесантников попытается пробиться к нам через вентиляционные воздуховоды. Дрон уплыл дальше и разложил по дороге несколько аккумуляторных батарей. Их я решил использовать как мины. По моей команде брык замкнет контакты, и тогда батарея превратится в маленькую бомбу. Кроме того, дроны раскидывали датчики движения во всех направлениях. Я остановился. Один из датчиков движения подал сигнал. «Брык, отследи, кто к нам приближается», — приказал я. «Если дрон-разведчик, постарайся его нейтрализовать. Думаю, он работает по той же программе, что и дроны, находящиеся в оружейной комнате. Навряд ли военные подумали о необходимости сменить управляющие коды для дронов». «Я могу только заблокировать управление им», — сообщил брык. «Это действительно дрон». «Действуй». Теперь я понял, что время ультиматума истекло. Сигналы в виде красных точек, передаваемые из датчиков движения, свидетельствовали о начале наступления по всем направлениям. Атака началась по схеме, определенной для таких случаев. Сначала вырубили свет, затем вперед устремились дроны-разведчики. Я надрезал руку и создал заклинание кровавого тумана. Весь коридор и ближайшие воздуховоды наполнились вязким киселем. А затем какой-то идиот, не выдержав, выстрелил из ручного плазмобоя. Огненный ураган все сокрушающим смерчем пронесся по узкому коридору корабля, по вентиляции, подхватил мою тушку и, ломая ею преграды, унес меня черти куда. Я летел слегка оглушенный и оберегаемый Лианом, и матерился как только мог. Матерился на себя. Как я додумался запустить кровавый туман в вентиляцию? Бум! Это я проломил перегородку и полетел дальше. Еще раз бум, и я вывалился из трубы воздуховода прямо на пол. Быстро вскочив, огляделся. Это была компрессорная станция, на корабле их было столько, сколько было уровней. На этом легком крейсере уровней было 5. Вокруг меня суетились дроны-ремонтники. Они ожили и стали обследовать повреждения. Связи с брыком больше не было, и увидеть на схеме эту компрессорную станцию и ее местонахождение я не мог. Как-то раньше я не обратил внимания на нее и теперь об этом жалел. Но надо было что-то делать. Не сидеть же здесь до второго пришествия. В конце концов мне объявили войну, и я принял вызов. Перед моим взором промелькнул Лиан. Он был весь какой-то дерганый и, сунув морду в озеро, пускал в него огненные струи. «Нашел время для развлечений», — подумал я. Моя кровь бурлила, наполнившись энергией. Я сам словно горел. Жар изнутри выжигал мои внутренности. «Твою дивизию!» — подумал я. «Это точно перебор. Я так сам превращусь в факел». Такие сильные заклинания дают соответствующий откат, и кровь наполняется энергией, причем такой, которой я не могу дать определение. Скорее всего, включается механизм равновесия или переход одной формы энергии в другую, но в любом случае больше применять магию крови мне нельзя. Я был голый черен, как негр, от меня пахло гарью, как от черта из преисподней, но это так, образно выражаясь. На самом деле, были там черти или нет, я не знал. Да и существовала ли сама преисподня, я тоже не знал. Передо мной стоял вопрос, что делать дальше? Но на помощь мне пришел Лиан. Он стал транслировать мне образы, чтобы я начал крушить все вокруг. Сначала меня удивило такое его желание, что он хочет этим добиться. А потом, посмотрев на его злую рожу, из пасти которой валил дым, понял, он хочет таким образом слить излишек энергии. Я огляделся. Крушить оборудование не имело смысла, а вот поработать над внутренней обшивкой вполне можно. Я сделал черными руки с пальцами и стал рвать листы металла, которыми были обшиты стены. Сливал я энергию около 5 минут. Дракон успокаивался, и огонь, пожиравший меня, стихал. Наконец я понял, что можно остановиться, и, отступив на шаг, посмотрел на дело рук своих. «Да уж, впечатляет». Даже дроны застыли в нерешительности, оценивая ущерб, нанесенный мной. Но время шло, и мне нужно было действовать дальше. Я осторожно приоткрыл дверь и выглянул в коридор. Здесь царила тишина. Вейс в напряжении стоял и не мог придумать, как выкрутиться из создавшегося положения. Штурмовые группы десантников, усиленные боевыми дронами огневой поддержки, готовы были начать штурм. План был проверен корабельными аналитиками несколько раз и давал 100% результат уничтожения объекта и 24,9%, если осуществлять захват объекта живым. Но при этом планировались потери до 11% личного состава, осуществляющего захват объекта. Вейс понимал, что озлобленные неудачами и потерями бойцы, самолюбие и гордость которых были уязвлены, парня жалеть не будут, просто пристрелят его и скажут, что тот не захотел сдаваться. Это был провал всей его миссии, и даже доклад, что виноват капитан и предатели на борту корабля, ему не поможет. Такое происшествие замять не удастся. Много свидетелей его неудач. С военных что возьмешь? У них устав и инструкции. По ним они и действовали. По нервам Вейса ударил сигнал к началу атаки. На мониторах видны были наступающие штурмовые группы. «Словно отбивают штурм многочисленного противника», — с ненавистью подумал Вейс и кинул косой взгляд на капитана. «Пока все шло по плану. Что же ты еще придумаешь?» — прошептал Вейс и внимательно всматривался в происходящее действо. Но парень ничего не предпринимал. «Да и что тут можно предпринять?» — размышлял Блюм. Вот пролетели дроны-разведчики. За ними попарно летели на грави-подушках массивные дроны огневой поддержки. Следом вдоль стен шли цепи десантников. Все как на учениях. «Движение в воздуховоде! Противник заходит за спину нашим атакующим группам!» — раздался голос офицера разведки. Высветилась схема, и на ней яркая красная точка. Но тут же следом экраны мониторов наполнились краснотой. «Что за дьявольщина?» — воскликнул капитан. И все увидели, что коридоры и шахты наполнились желеобразной субстанцией. «Сэр!» — раздался голос командира штурмовой группы. «Мы застряли в желе. Прошу указаний на дальнейшие действия». «Попробуйте выжигать эту дрянь!» Вейс повернулся к говорившему. Это был командир батальона космодесанта. «Как же долго они учатся!» Вздохнул Вейс. Он понимал, что может произойти, и это случилось. Дрон огневой поддержки выстрелил из плазмомета, и дальше. А дальше на корабле разверся настоящий огненный ад. Огромная вспышка ослепила всех смотрящих на экраны, которые тут же погасли. Грохот взрыва донесся до корабельной рубки, хоть и приглушенной бронестенами. Но даже находясь под их защитой, можно было догадаться, что сейчас творится в коридорах. На несколько долгих секунд в боевой рубке установилась гробовая тишина. Затем от операторов системы дежурных офицеров посыпались запросы. Все смешалось в едином многоголосом шуме, в котором было трудно разобрать отдельные слова. Наконец первый шок от случившегося прошел, и старший вахтенный офицер пораженно доложил. «Сэр, все члены штурмовых групп не отвечают на наши запросы. Камеры слежения и дроны на запросы не отвечают. Мы не знаем, что творится в коридорах нашего сектора». Он замолчал. Посеревший капитан вытер ладонью мгновенно вспотевшее лицо. «Отправьте разведчиков на место проведения операции и оцените обстановку». Его голос был хриплым, он еле находил себе силы оставаться спокойным. Вейс не стал добивать его словами о том, что тот совершил ошибку, не послушавшись его, а просто вышел вслед за командиром батальона. Он понуро шел к себе, выжить после такого не мог никто. Их объект ушел красиво, забрав с собой почти два отделения космодесантников. Он повернул в первый попавшийся коридор. Створки пред ним открылись и закрылись после того, как он прошел в жилой отсек. Здесь огонь не бушевал. Вейс прошел мимо компрессорной и направился к себе. Он не обратил внимания на звук открывшейся двери и, дойдя до своей каюты, открыл двери. Сильнейший толчок в спину буквально зашвырнул Вейса внутрь.